«Вы понимаете, память в этом городе — вещь очень размытая, доверять ей нельзя. Бывает, что-то вспоминается, бывает, не вспоминается ничего. Наверное, вы в той части, которая не вспоминается. Мне очень жаль». «Да ладно», — говорю я, — «ничего страшного». «Но мы, конечно, вполне могли где-то встречаться. Я здесь давно живу, город у нас небольшой». «Но я прибыл сюда всего несколько дней назад». «Несколько дней?» Она, похоже, слегка удивляется. «Ну, тогда вы меня точно с кем-то перепутали. Ведь я в этом городе с рождения и ни разу никуда не уезжал. Наверное, вам встретился кто-то похожий». «Наверное», — говорю я и отхлебываю кофе. «Только знаешь, что мне иногда кажется? Будто когда-то давно все мы жили совершенно иной жизнью, совсем в другом месте. А потом по какой-то случайности забыли об этом и стали жить, как сейчас, ничего о себе не зная. Тебе никогда такое в голову не приходило?» «Нет», — отвечает она. «А может, вам это кажется потому, что вы читатель снов? Все-таки читатели снов и думают, и чувствуют не так, как обычные люди». «Кто знает», — пожимаю я плечами. «Ну, вот вы сами знаете, где были и что делали раньше?» «Не помню», — говорю я. Затем подхожу к стойке, беру одну скрепку и долго смотрю на нее. «Но мне кажется, будто раньше был еще какой-то мир. Совершенно точно. И будто бы там я встречался с тобой». Потолок библиотеки такой высокий, что вокруг меня тихо, как на дне морском. Сжимая в пальцах канцелярскую скрепку, я стою посреди комнаты, без единой мысли в голове, и растерянно озираюсь. Одинокая женщина сидит за столом и молча допивает кофе. «Я даже не знаю, зачем я здесь», — говорю я. Чем дольше я разглядываю потолок, тем сильнее кажется, будто пыльца желтоватого света вокруг лампочки пульсирует, становясь то крупнее, то мельче. Наверное, все из-за ранок на зрачках. Страж переделал мои глаза, чтобы они различали какие-то особые вещи. Огромные старинные часы на стене медленно и беззвучно считают время. Видимо, я появился здесь с какой-то целью. Но теперь не помню, с какой. — говорю я. «Это очень спокойный город», — говорит она. «Может, вы здесь потому, что искали покоя? Если так, то вам здесь понравится». «Может быть, будто бы соглашаюсь я. Что я должен делать сегодня?» Она качает головой, медленно встает и убирает со стола пустые кофейные чашки. «Сегодня у вас никаких дел нет. Работа начнется завтра. А пока... идите домой и отдохните как следует». Я еще раз гляжу на потолок, потом на ее лицо. И снова мне чудится, будто это лицо вызывает некую странную волну в самых недрах моего сердца. Смутные, неразборчивые воспоминания копошатся в голове. Я закрываю глаза и пытаюсь заглянуть в себя как можно глубже. Закрываю глаза, и тишина мелкой пылью заполняет меня изнутри. «Завтра в 6. — говорю я. «До свидания», — кивает она. Я выхожу из библиотеки, кладу руку на перила старого моста и, слушая шум реки, смотрю на город, который в очередной раз покинули звери. Часовая башня, городская стена, дома вдоль реки и щербатые горы Северного хребта встают в ранних сумерках бледными голубыми тенями. Кроме журчания воды в реке, не слышно ни звука. Даже птицы все до одной куда-то исчезли. «Может, вы здесь потому, что искали покоя?» — спросила она. «Как бы то ни было, проверить это я все равно не могу. Когда совсем темнеет и вдоль набережной зажигаются фонари, я возвращаюсь по безлюдным улочкам города к западному холму».